«Она опасна», — уточнил Дмитрий Васильевич. «Поверьте, она быстро вспомнит, что значит жить», — заговорил Кустодий. «Ей понадобится не так много времени, чтобы прийти в себя, но постарайтесь дать ей немного пространства. Не давите и не требуйте внимания, а выступайте по домам», — велела бабушка и потрепала супруга по щеке. «Вам надо отдохнуть». Она посмотрела на сына и нахмурилась. «У тебя все в порядке? Лаврентий Лавович меня подлечил». «Я не про это», — отмахнулась женщина. «Ты выглядишь усталым, как Маргарита Ивановна». «С ней все в порядке, все хорошо», — отмахнулся Филипп Петрович и демонстративно зевнул. «Нам пора». Я дождался, пока все выйдут, и закрыл дверь. Бабушка тревожно оглянулась. «Ты все же переживаешь», — отметил я. «Конечно», — согласилась княгиня. «Для тебя эта женщина стала почти родной. Я знаю, что ты привязался к ней не как к призраку, а как к живому человеку. Мне стоило понять, что она не простой дух, но я оказалась слишком беспечной. Ты не могла предположить подобное развитие событий», — я улыбнулся. «И я рад, что все сложилось именно так, ведь ты вполне могла посчитать Виноградову опасной и поступила бы с ней, как истинный некромант». «Да, я бы ее развоплотила», — спокойно признала Софья Яковлевна. «Это было бы логично. Значит, я прав. И все, что произошло, к лучшему». Мы поднялись на второй этаж. Виноградова пододвинула к окну кресло и расположилась так, чтобы ее лицо обдувал ветерок. Она щурилась на заходящее солнце и казалась совершенно спокойной. Иришка принесла ей чай, поставила чашку рядом на столик. «Осторожнее, он горячий», — предупредила Нечаева за секунду до того, как Виноградова сделала глоток. Женщина почти сразу выплюнула его на пол и обескураженно уставилась на чашку. «Горячий», — повторила она и уронила посуду. Потом закрыла лицо ладонями и затряслась. Я шагнул было к ней, но бабушка остановила меня, взяв за плечо. «Оставьте нас одних. Ни одна женщина не захочет, чтобы наши настоящие слезы видели мужчины». Я растерянно смотрел, как Арина обнимает бывшего призрака, как бабушка садится на подлокотник кресла и похлопывает Виноградову по спине. Рядом появился один из котов Евсеева, который требовательно мяукнул и тут же оказался на коленях у Любови Федоровны. «Женщина», — пробормотал Фома, направляясь на кухню. «Это да», — тихо согласился я, шагая за ним. «А где мы все будем спать?» — обеспокоенно спросил Лаврентий Лавович и добавил: «Я ужасно храплю». Глава 25. Ночные бдения. Мы вернулись в гостиную, где нашли наших женщин. Они сидели за столом и обсуждали новости. Арина Родионовна рассказывала о случившемся в Яблоневом саду, о том, как ловко Морозов обвел вокруг пальца Свиридову. «Бедная девушка», — усмехнулась соседка. «Она просто не знала, с кем связывается. Полагаю, что она легко отделалась. Александр Васильевич в былые годы мог просто снести ей голову за подобные выходки, а потом намекнуть, что судейская дочь пыталась угрожать имперской семье. Никто бы даже и не пикнул. Сейчас с этим стало строже», — возразила Софья Яковлевна. «Это во время смуты не было нужды заполнять бумаги и согласовывать всяческие вещи по устранению неугодных». «Да, были времена». Бухгалтер лукаво улыбнулась и посмотрела на меня. «Наверное, мне стоит привыкать называть княжича на «вы». «Бросьте», — отмахнулся я. «Думаю, мы можем пренебречь условностями, учитывая обстоятельства нашего знакомства. Я уже привык к тому, что вы относитесь ко мне как тетушка». Мы повернулись к княгине, чтобы услышать ее мнение. Бабушка кивнула и произнесла: «Будет уместно, если окружающие решат, что вы имеете отношение к нашей семье, и обращение к Павлу лишний раз будет доказывать, что вы не случайный человек в доме. Что до внешнего сходства с почившей госпожой Виноградовой, то, думаю, мало кто сейчас помнит, как выглядела Любовь Федоровна на старых снимках и видя вы в макияже, причем довольно тяжелом. Тогда была такая мода», — смутилась Виноградова. «Да и выходить в люди без краски на лице для дамы моего круга было неприлично. Общество могло решить, что я больна или пьяна, потому стрелки на веках, темные тени и яркая помада были признаком того, что женщина ценит себя. Сейчас принят более спокойный внешний вид», — согласилась бабушка. «И это нам только на пользу. Никому и в голову не придет сравнивать вас с роковой женщиной из смутного времени. С небольшими изменениями внешности и новой прической, ваше едва уловимое сходство и вовсе сойдет на нет». Любовь Федоровна привычным движением тронула лоб и тут же отдернула пальцы. «Все в порядке», — вежливо откашлялся лекарь. «За то время, пока вы приходили в себя, я поработал с раной, чтобы она была не так заметна. Однако небольшая отметина на коже осталась, с ней вряд ли получится что-то сделать. Женщина улыбнулась. «Спасибо», — смущенно произнесла она, — «вы сотворили невозможное. Пожалуй, я должна начислить вам премию из собственных средств». Лаврентий всплеснул руками. «Не стоит», — поспешно заверил он, но Любовь Федоровна его перебила. «Стоит», — весомо заявила она. «Поверьте опытному бухгалтеру, есть не так много вещей, за которые на самом деле надо платить. Можно сэкономить на питье и транспорте, не грех отказать себе в походе в ресторан. Но, по моему личному убеждению, каждый должен щедро платить лекарю. А уж тому, кто вернул меня с иного света, хотя мог бы не усердствовать, я должна отплатить добром. Судя по вашей эмали, вы не экономили на зубном», — ляпнул лекарь, но тут же смутился. «Простите, вы можете говорить со мной прямо, юноша, я совершенно точно не смогу обидеться на вашу искренность. Лучшей наградой для меня будет возможность продолжать следить за вашим состоянием и написать однажды труд, в котором я изложу свои наблюдения. Конечно, при жизни я вряд ли получу признание, но хочется верить, что однажды кому-то помогут мои записи. Значит, так и поступим», — согласилась Любовь Федоровна. «Но премию вам я все же выплачу, и не приму отказа». Я удивленно покосился на бухгалтера, но она выглядела совершенно спокойной, говоря о предстоящих тратах. Видимо, все же возвращение с того света сказалось на ней благотворно. Хотя мне все же казалось, что на лице новоявленной Яблоковой время от времени появлялось странное выражение боли. Любовь Федоровна довольно спокойно приняла новость о том, что теперь она официально будет носить другое имя. При этом заметила, что сама выбрала его для оформления счетов в банке. «Мне показалось, что будет забавным оставить все свое имущество несуществующему человеку с похожим именем и фруктовой фамилией», — пояснила она. «Было бы славно получить теперь документы на это имя, потому что живой они могут мне пригодиться». «Все уже сделано», — ответил я и осторожно положил ладонь на плечо женщины. Вздрогнув, она подняла на меня потемневшие глаза. «Спасибо, Паша». Голос у нее был какой-то сдавленный. «Не передать словами, как я благодарна судьбе, что она свела меня именно с тобой, а потом и со всеми вами». Она оглянулась, обводя взглядом всех присутствующих. Но от меня не укрылось, с каким облегчением она выдохнула, когда я убрал руку с ее плеча. Поужинали мы тем, что осталось на кухне. Любовь Федоровна отказалась от всего, кроме кусочка хлеба, который она сначала долго держала, недоверчиво посматривая на него, а потом осторожно положила в рот. Я решил не смущать ее своим вниманием и отвернулся, чтобы не видеть, как женщина ест. «Значит, завтра обязательно откушаете супчик, который мы для вас сварили», — предположила Иришка. «Вы только скажите, чего изволите, и я все для вас приготовлю». Вместо ответа Виноградова послала девушке благодарную улыбку. Довольно быстро мы решили разойтись по комнатам. Бабушка вызвалась остаться рядом с соседкой, пока та не заснет. «Не стоит, Софья Яковлевна», — мягко отказалась Любовь Федоровна. «Если вам будет спокойно, то можете оставить кого-то из призраков присматривать за мной. Я не хотела бы смущать вас таким надзором. Все же мы тут не потому, что вы опасны, а только для того, чтобы вас поддержать. Мы все здесь лишь ради этого». Хозяйка дома пригладила волосы и покачала головой. «Не знаю, чем заслужила все это, и почему Искупитель позволил мне остаться в этом мире. Я видел в кладовой колокольчик», — вдруг подал голос питерский, — «такой, в который звонят слугам. Пожалуй, я вам его принесу, чтобы можно было звякнуть, если вам что-то понадобится. Фомушка, ты просто чудо», — просияла Чехова. «Это то, что нам нужно». Смущенный до нельзя помощник направился к лестнице и вскоре вернулся со свертком. «Я помню эту вещицу», — улыбнулась хозяйка дома. «Ее мне проиграл в карты сам губернатор Московии». «Так вы и в карты играете», — восхитился Лаврентий Лавович. «У меня много талантов», — скромно призналась женщина и вынула колокольчик из бумажного пакета. Язычок ударился о металлический бок, по комнате разнесся тонкий хрустальный звон. «Вот и славно», — княгиня щелкнула пальцем, и рядом с ней появилась невысокая девочка с серьезными глазами. «Олюшка, если раздастся звон колокольчика, ты немедля узнаешь, что требуется Любови Федоровне, и сообщишь мне». «Да, госпожа». Призрак поклонилась и отступила в тень. При этом она зачарованно взглянула на Фому, словно понимала, что под его человеческой личиной скрывается зверь. «Я встретила ее в Москве», — пояснила бабушка. «Олюшка очень вежливая и тихая. Когда-то она следила за тем, чтобы Павел делал уроки. Я кивнул. Помню. Она единственная, кто не позволял мне отвлекаться. Но мне удавалось подкупить ее кошкой. Бабушка потрепала меня по волосам. Олюшка любит кошек, это правда. И она не станет беспокоить кого-то без надобности. Фома вызвался отвезти Иришку домой, но та отказалась, сославшись на то, что Софья Яковлевна позвонила ее матушке и попросила позволить девушке остаться под ее присмотром в нашем доме. Ни к чему ей мотаться туда-сюда, когда с утра можно сразу заняться делами и не тратить время на дорогу. Почивать мы будем в комнате Павла. Я займу диван. Очень полезно для спины поспать на жестком. А девушки займут кровать, она у моего внука бессовестно широкая. И я выступаю гарантом того, что ничего неприличного в доме не произойдет. Никто не посмеет сказать плохого о девушках, которые оставались тут на ночь в моем присутствии. Питерский покраснел до корней волос, но не выдал вслух своих эмоций. Все неприличное тут было задолго до рождения молодежи, сообщила Виноградова, и они с княгиней обменялись понимающими взглядами. Мы отправились по комнатам. На прощание Арина Родионовна легко коснулась пальцами моей ладони. По коже пробежали искорки ее силы, и я невольно задержал дыхание. Бабушка вынесла мне стопку домашней одежды и костюм для завтрашнего дня. «Будь начеку», — тихо сказала она, не переставая улыбаться для вида. «Меня беспокоит настроение Виноградовой. Она кажется не в своей тарелке. Если почуешь запах паленого, то сразу вызывай духов и прикажи придушить Любовь Федоровну». «Что?» — поразился я. «Чтобы она потеряла сознание и не спалила дом со всеми нами. Я бы попросила лекаря дать ей снотворное, но боюсь, что после него она опять может впасть в летаргию. Думаешь, все так серьезно?» Я тяжело сглотнул. Не стоит недооценивать женщину, которая была мертва почти столько же, сколько до того сознательно жила. Бабушка крепко меня обняла и шепнула на ухо. «Я позабочусь о девочках, не беспокойся. Быть может, стоило всех отправить прочь, чтобы твоя соседка ощутила себя одинокой. Нам всем нужен повод, чтобы жить, а ей сейчас он надобен особенно остро». Я решительно направился в комнату Лаврентия Лавовича. «Ох и нелегко вам придется, Павел Филиппович. Боюсь, что выспаться у вас не получится», — покачал головой парень. «Неужто вы и впрямь храпите?» — удивился я. «От этого недуга мне избавиться не удалось», — подтвердил лекарь. «Уж к кому я только не обращался, мастер Чехов. У нас это семейное. Видимо, отец и дед всегда спали в отдельных от супруг комнатах, и из коридора было слышно, что они спят. Когда я дежурю рядом с больными, то сплю в полглаза, и от меня не слышно ни звука. Но стоит мне лечь, чтобы на самом деле выспаться, то внутри меня включается настоящий мотор. Быть может, это какое-то проклятие?» — предположил я с улыбкой. Однако вскоре мне стало не до смеха. Гость занял кушетку, оставив мне кровать. Он предположил, что это поможет обмануть его организм, и он решит, что спать крепко не стоит. Но организм лекаря оказался не так наивен. Лаврентий не храпел, он буквально исторгал дикое рычание из грудной клетки. Вскоре я уже сидел у стены и с удивлением рассматривал этого не особенно крупного парня, который заставлял оконные стекла вздрагивать. Заткнуть уши не получилось ничем, потому как даже через восковые заглушки я слышал Лаврентия. Толкать его я не осмелился, так как точно знал, что в последнее время парень не высыпался. И вот посреди ночи я все же взял подушку, одеяло и покрывало и направился прочь. Дождался особо мощного всхрапа и отворил дверь, чтобы тихонько выскочить наружу. На секунду в комнате воцарилась тишина, и я замер, но потом лекарь мощным рыком дал понять, что крепко спит. Я выскочил из комнаты. В гостиной было темно. Я прокрался к дивану и принялся раскладывать на нем покрывало. Оставалось надеяться, что утром, до того, как все проснутся, меня разбудит Олюшка. Ну, или Фома. Не удивлюсь, если призрак захочет понаблюдать за котом-шаманом в естественной среде его обитания. Уже собираясь лечь, я бросил взгляд на окно и оторопел. На подоконнике, спиной ко мне, сидела женщина. Она высунула ноги наружу и слегка наклонилась вперед, осматривая окрестности. «А что происходит?» — тихонько осведомился я. «Все хорошо», — так же негромко ответила Любовь Федоровна. Я лихорадочно оглянулся, надеясь, что Олюшка окажется рядом. Но тут же вспомнил, что девочке было приказано реагировать на звук колокольчика. «Вы же понимаете, что не спите», — на всякий случай уточнил я. Соседка тяжело вздохнула и тряхнула головой, а затем с неохотой сказала: «Знаю, Паша, вы ведь не собираетесь того». Я осторожно подошел ближе, раздумывая, успею ли одним рывком затянуть соседку в комнату, прежде чем она прыгнет. «Наверное, я кажусь тебе сумасшедшей», — с горечью произнесла Виноградова. «Еще вчера я так сильно жалела о собственной смерти, так хотела отмотать время назад и вернуться в тот далекий день, чтобы все исправить. А сегодня мне так плохо, Паша». И тут я понял, что затаскивать женщину в помещение бесполезно. Если она не хочет жить, то найдет другой способ уйти на другую сторону. «Значит, пришло время нам с вами поговорить», — сказал я. «Вы не хотите вернуться в комнату? Мне здесь лучше», — отозвалась хозяйка дома. «Здесь мне почти не больно. Тогда подвиньтесь». Я тоже сел на подоконник и перебросил ноги наружу. Оказалось, что пространства для того, чтобы разместиться вдвоем здесь было достаточно много. Шторы позади нас покачивались, повинуясь сквозняку. «Что же именно у вас болит, любезная Любовь Федоровна?» — спросил я, рассматривая темную полосу канала. «Все», — ответила она и грустно вздохнула. «Дышать тяжело. Это тело такое неповоротливое и громоздкое. Мне кажется, что я ощущаю каждый волосок на коже, и это ужасно раздражает. А еще у меня бурчит в животе. Вы просто проголодались и тяжелые себя ощущаете, потому что привыкли к призрачному весу. Я сегодня трижды пыталась пройти сквозь стену. Получилось?» – участливо спросил я. Женщина усмехнулась и ответила. «Нет, я должен был это узнать, потому что вы – уникальная личность, Любовь Федоровна. Вы сумели сделать то, чего до вас никто не делал. По крайней мере, насколько это известно мне и всем, кто в курсе произошедшего. Я разучилась быть живой, некромант, и не знаю, смогу ли вновь». «Ерунда», — отмахнулся я. «Ни за что не поверю, что великая Виноградова, о которой слагают легенды, оказалась настолько неуверенной в себе. Быть может, вас подменили, или внутри вас поселился какой-нибудь слабый дух». «Глупости», — ответила мне Виноградова и нахмурилась. «Значит, вы просто боитесь, что не сумеете воспользоваться вторым шансом». Собеседница взглянула на меня, словно собиралась испепелить взглядом, но не нашла что ответить, и тогда я продолжил. «Вы оставили в прошлом очень яркие события. Даже если о вас говорят правду хотя бы в половине истории, то вы отжигали на славу. Где ты нахватался таких словечек?» — усмехнулась Любовь Федоровна. Но я не стал отвлекаться и продолжил. «Не удивлюсь, если вы просто беспокоитесь, что все самое интересное осталось позади, а впереди вас ждет унылая, серая жизнь, о которой после смерти и скучать не получится». «Я прав, что ты знаешь, мальчишка», — фыркнула женщина. «Я видел достаточно мертвых, и знаю, что многие из них отдали бы душу в рабство ради того, чтобы доделать хотя бы одно дело, которое осталось незавершенным. Взять того же Ярослава». При упоминании призрака, женщина недовольно поморщилась. «Надеюсь, он остался во дворе», — проворчала она. «Он не захотел уходить на ту сторону, потому что страшится остаться тем же мерзавцем, которым был при жизни в нашем мире. Он хочет получить прощение. У кого? Думаю, что он сам этого не понимает, но прежде всего парень должен простить самого себя», — предположил я. «Ты не ту профессию выбрал, княжич», — хмыкнула Любовь Федоровна. «Если у тебя отберут лицензию, то иди в душеправы. Я не имею светлой силы», — напомнил я. «Но есть же такие душеправы, которые не учились лекарскому делу, которые только языком трепать умеют. Вот ты таким и станешь. Будешь с умным видом рассказывать о том, в чем не разбираешься, и все тебе будут верить. Особенно, если ты брюки нормальные наденешь». Я посмотрел на свои пижамные штаны и усмехнулся. «Вы умеете вселить уверенность в себя, Любовь Федоровна. Я это очень ценю. Но хочу вам напомнить, для чего вы вернулись». «Я вернулась потому, что кольцо не дало мне умереть», — тихо возразила женщина. «Оно могло бы отправить вас за грань, но не сделало этого, потому что вы сами предпочли остаться здесь. Вы оставались на границе, потому что сами выбрали этот мир, этот город, этот дом и близких, которые в вас нуждаются». «Нуждаются», — повторила женщина, запинаясь. «Вы нужны нам всем. Мне, Фоме, Арине, Лаврентию и призракам я была полезнее», — выпалила женщина. «Я могла пускать слухи, заботиться о доме. Но я так рад, что вы живы, и плевать мне на пользу, когда я могу взять вас за руку. Зато теперь, к тому же, вы не сможете так запросто заходить ко мне в спальню по утрам. Это ли не прекрасно?» Мы помолчали какое-то время, а потом женщина спросила. «Ты думаешь, я смогу достойно прожить новую жизнь?» «Я уверен, что сможете, Любовь Федоровна. А если нет, то всегда можно будет начать писать книжки и печатать их в периодике по главам. Я слышал, что в желтой прессе такое востребовано. Ну, уж до такого я не опущусь, отмахнулась женщина и добавила, зови меня Людмилой Федоровной Яблоковой, это теперь мое имя. Глава 26. Спокойное утро. Проснулся я от того, что Фома осторожно тронул меня за плечо и тихонько уточнил. «Вашество, вы здесь всю ночь спали?» «Большую ее часть», — признался я. «Людмила Федоровна составила мне компанию». «Ива она как?» — протянул Фома. И я поспешно произнес. «Я не о том. Мы с ней устроили поздний ужин. А затем я широко зевнул и посмотрел на часы. Было еще рано. Даже бабушка не просыпается в такое время. А значит, я успею убрать за собой постель и привести себя в порядок. Павел Филиппович, а вы не знаете, что не так с этой Олюшкой, которую Софья Яковлевна поставила приглядывать за нашей женщиной?» — спросил вдруг Фома. «А что случилось?» — осведомился я, тут же став серьезным. «Она всю ночь стояла в углу комнаты и смотрела на меня, жутко так, не отрываясь. Я поначалу притворялся, что не вижу ее, но потом она подошла ближе и мне стало совсем не по себе. И что было дальше?» — поинтересовался я, складывая одеяло. «Я ей сказал, что это неприлично, ко взрослому парню в комнату заходить и пялиться на него, и что если она продолжит, то я на нее княгине пожалуюсь». «Помогло?» — питерский поморщился. «Не очень. Девчонка не поняла, что я говорю это ей. А потом, как поняла, так давай со мной разговоры разговаривать. Расспрашивала меня про уши, хвост и про то, могу ли я мурчать. Прости, Фома, я должен был попросить бабушку вызвать кого-то другого из ее помощников. Олюшка очень любит котов. Когда-то она жила в доме, где нельзя было держать кошек. Проклятое место», — охнул питерский. «Оно самое», — согласился я. «Это была богадельня. Так Олюшка это того». Питерский покрутил пальцем у виска. «Умом обиженная», — я покачал головой. «Нет, она там жила с семьей, которая за этим домом смотрела, но потом случился пожар. Вот были бы коты в доме, то и пожара бы не было», — заявил парень. «Коты, они сердцем чуют». «Согласен». В этот момент по лестнице пронеслись два пушистых комка, рядом с которыми бежала Олюшка. Она выглядела до нельзя счастливой. Но, заметив нас, девочка приняла самый что ни есть серьезный вид. Затем подошла к двери комнаты Яблоковой и тихо спросила: «Их можно впустить?» «Людмила Федоровна точно будет не против», — ответил я. «Она очень любит питомцев». Призрачная девочка кивнула и прошла сквозь дверь. Затем щелкнул замок, и створка приоткрылась. Оба кота тотчас застыли, будто и не просились в комнату несколько секунд назад. Вместо этого они с ленивым видом принялись оглядываться. Фома вздохнул и быстро подошел к зверькам, чтобы мягко подтолкнуть их внутрь комнаты. Затем дверь закрылась. «Почему коты так делают?» — поинтересовался я. Питерский усмехнулся и пожал плечами. «Потому что могут». Я быстро принялся собирать постельные принадлежности, а Фома направился на кухню. Наверное, он ожидал, что после ночных перекусов там сейчас беспорядок, да только мы с Яблоковой все за собой убрали. В гостевой спальне лекарь тихонько похрапывал. Быть может, дело было в том, что к утру его сон стал менее крепким. Он раскинулся на диванчике, забросив руку над головой. Я аккуратно сложил на кровать свернутое покрывало, одеяло и подушку. Взял костюм со спинки кресла и направился в ванную комнату. Принял прохладный душ, почистил зубы, позаимствовав у соседа мятную зубную пасту. Потом оделся и направился на кухню. Там уже вовсю хозяйничал питерский. Неподалеку от окна сидела Олюшка и старательно делала вид, что не смотрит на моего помощника. «Как там Яблокова?» — спросил я у нее, садясь за стол. Девочка подозрительно покосилась на меня и демонстративно отвернулась. «Зря ты так», — вздохнул я. «Ведь мне несложно попросить Фому показать тебе уши. Правда?» — тотчас отозвалась призрачная помощница с робкой надеждой. «Да что им всем они дались?» — притворно возмутился парень и провел пальцами по волосам. Я заметил, что между прядями мелькнули мохнатые кошачьи уши. Олюшка тенью метнулась в сторону помощника и воспарила над полом, чтобы лучше рассмотреть шаманские особенности питерского. Потом счастливо улыбнулась и оказалась рядом со мной. «Спит ваша подопечная, все у нее хорошо. Там за окном был призрак. Он приказал мне не шастать по дому. Странный он какой-то. Кажется, он боится эту женщину. Он ее уважает», — поправил Олюшку Фома. «У нас в доме принято относиться друг к другу именно так». «Странно у вас здесь все», — поделилась своими размышлениями девочка. «А у вас по-другому?» — уточнил я. Софья Яковлевна никого из нас не обижает. Она хоть и строгая, но справедливая. А в последнее время в вашем прибежище не происходит ничего странного?» Призрак подозрительно сощурилась. «А чем это вы, Павел Филиппович? Например, на моем болоте распустились цветы, решил поделиться я, и пни стали немного странно себя вести». Олюшка внезапно широко улыбнулась и едва слышно прошептала: «Это потому что вам хорошо, у нас тоже все цветет и пахнет». И еще, она замолчала, словно засмущалась, а потом оглянулась и истаяла в воздухе. «Жутковатая это ваша Олюшка», — сообщил мне Фома. «Поверь, бывают призраки куда более страшные», — заверил его я. «Эта девчушка всего лишь отвыкла от мира живых». «Но ведь наша женщина ведет себя по-другому», — возразил питерский изомер, не донеся чайник до чашки. Потом взглянул на меня с тревогой и уточнил: «А как же Людмила Федоровна? Она тоже отвыкла быть живой?» «Яблокова сможет приспособиться», — уверил я помощника. «Ведь рядом с ней есть люди, которым она не безразлична. Надо договориться с природником, который живет у канала, чтобы он носил нам цветы по утрам», — произнес Фома, разливая по чашкам настоявшийся чай. Я благодарно кивнул, взял чашку и сделал глоток. Спросил: «А ты даришь своей девушке цветы?» Питерский взглянул на меня удивленно. «Конечно», — ответил он. «Я не совсем дикий, вашество. Потому, когда везу ее домой, обязательно заглядываю в одну лавочку недалеко от границы нашего района. Там продается заварная пастила, которую уважает Зинаида, мама Иришки. Она хоть и хорошая кухарка, а все же никогда не отказывается от приятного угощения, приготовленного чужими руками. А Иришка любит зефирные тюльпаны, как и букеты простых цветов, которые я всегда прихватываю по дороге. Только она сетует, что все это лишнее, и я напрасно трачу свое жалование на всякие глупости». «Но ты все равно их покупаешь», — усмехнулся я, сделав еще один глоток чая. «Хотя ты и бережливый. Есть вещи, на которые денег не жалко», — ответил парень и улыбнулся. «Видели бы вы, какими счастливыми становятся женщины этой семьи, когда их хоть немного балуешь. У них раньше был муж и отец, он старался заботиться о них, а когда его не стало, то Зинаиде пришлось нелегко. Но она не сдалась, не бросил ребенка, чтобы устраивать свою жизнь. Я ее за это очень уважаю». «Есть за что», — согласился я. «И еще мне кажется, когда она узнает, что я не совсем человек, то совсем не будет против того, чтобы я однажды стал ее зятем». «Ты так далеко заглядываешь», — удивился я. «Знаете, Павел Филиппович, то, что нужно, видишь сразу. Я вот как увидел нашу кухарку, то сразу понял, что она готовит хорошие пирожки», — напомнил я. «Не без этого», — согласно покивал парень. «Но еще я понял, что она любит мать и готова честно работать. Она не просила для себя каких-то особых условий, не конючила и не ныла. Такое не часто в людях встретишь. Большинство норовят на жалость надавить, а она не такая. Этим девушка пошла в свою мать. Зинаида показалась мне на редкость порядочной женщиной. Даже Людмила Федоровна признала, что это так, а она просто так никого не хвалит». В этот момент в гостиной послышались голоса, и мы поняли, что женщины проснулись. Почти сразу на кухне появилась Иришка, следом за ней показалась бабушка. Позади маячила Арина. «Я вас научу готовить блинчики по-чеховски», — заявила княгиня, — «с припеком. Вкусные и сытные. Именно такими я однажды покорил одного заморского дипломата. И он даже собирался украсть меня и увезти на Британские острова. Но мой покойный супруг сразу указал ему на двери и обещал спалить их флот, если меня кто-то попытается похитить. А вы, оказывается, роковая женщина», — послышался голос Яблоковой. Она стояла в дверном проеме и выглядела иначе, чем вчера. Я понял, что соседка заплела отросшие за время многолетнего сна волосы в длинную косу. К тому же она облачилась в темное зеленое платье с золотым кружевом, которое казалось очень непривычным. «Павел, ты меня смущаешь своим взглядом», — съязвила Людмила Федоровна. «Что не так? Я привык к вам другой. Обычно все происходит в другом порядке. Сначала ты видишь живого человека, а потом уже мертвого. Погоди немного, и быть может, ты снова сможешь увидеть меня усопшей». Я поспешно трижды сплюнул через плечо. «Не торопитесь с этим, я могу ждать очень долго». «Как скажешь», — ответила женщина и подошла к плите. «Я тоже хочу знать, как готовят эти знаменитые блины. А вдруг и мне какой-нибудь дипломат предложит уехать за моря, океаны?» «Мы вас не отпустим», — пробасил питерский, подавая соседке чашку с отваром. «Это я для вас приготовил, с особыми травками, чтобы на душе было светло и приятно, а остальным света не нужно, хитро осведомилась Софья Яковлевна. Темным точно не положено, а наша Арина Родионовна и без того вся светится, бесхитростно заявил питерский и наполнил пустые чашки из заварника. Пойду будить нашего лекаря, он сегодня как-то подозрительно долго спит. Оставь, пусть подольше поваляется, попросила Яблокова. Ему со мной было не сладко. Устал мальчишка, наверное. Какие у вас планы, Павел Филиппович? Неожиданно спросила Нечаева, глядя на меня поверх своей чашки. Некоторое время назад ко мне обратился один человек. Его братьям по завещанию достались активы, а парню один только кот. Настоящий кот, вздохнула из угла полупрозрачная Олюшка. Мне показалось, что Яблокова посмотрела в сторону призрака и недоуменно захлопала ресницами. Но потом вернулась к чаю и благостно зажмурилась, смакуя напиток. Вот я и хочу попытаться помочь выяснить причины такой несправедливости. Ты ведь помнишь, что тебе нельзя заниматься практикой, напомнила мне бабушка. Но никто не может запретить мне быть некромантом, ответил я. Это точно, подтвердил Фома, и с надеждой спросил. И мы можем поехать куда надобно после завтрака, верно? Я понял, что княгиня заинтересовала питерского обещанными блинами с припеком, и винить его в этом я не стал. Вместо этого вернулся в гостиную и взял газету со столика, куда ее, видимо, положил Фома, перед тем, как меня разбудить. Передовица была интригующей. На болотах селянами обнаружена русалка. Она едва передвигала ноги, уходя от собирателей ягод. Видимо, ей сложно было перемещаться по суше. Очевидцы сообщают, что волосы девицы были зеленые, а одета она была в рыболовную сеть. Я подумал, что наверняка какая-то пьяная дама пыталась спрятаться от назойливых очевидцев. И, скорее всего, где-то неподалеку в траве спал ее русал-кавалер. Что до зеленых волос, то их вполне могли придумать те самые собиратели ягод. На второй странице нашлась интересная статья о младшем Морозове. В ней рассказывалось о новом назначении княжича на пост главы кустодиев. Репортер ловко избежал рассказа о тяжелом прошлом моего новоявленного, отметив лишь, что путь его был сложен и долог, а еще добавил, что Александр Васильевич объявил о приеме мужчины в семью перед самим императором и получил на это высшие благословения. Старший Морозов слыл человеком порядочным, и потому ни у кого не должно было остаться сомнений в том, что Стас получил титул не случайно. Автор статьи намекнул, что Станислав Александрович принимал участие в расследованиях многих громких дел, потрясших столицу. Я не мог не догадаться, что имелись в виду дела фальшивомонетчиков, взрыв машины Шуйского, а также разоблачение группировки коррупционеров в Новорильске. На фотографии, которая прилагалась к статье, был изображен Зимин в светлом мундире с лентой поперек груди. Художник зачем-то пририсовал ему пряди волос на висках и добавил благостную улыбку. Последняя никаким образом не вязалась с образом криомастера, которого я успел узнать. Думаю, любой, кто знаком с новым главой кустодиев, будет озадачен этой фотографией. Я понял, что снимок был сделан в яблочном саду, позади Стаса виднелась арка. Уже позже он потерял ленту, расстегнул мундир и рубашку. Это они хорошо придумали, прокомментировал статью Фома, подойдя к окну, чтобы открыть раму. Что придумали, не понял я. Господина Зимина изобразить таким приятным и непохожим на себя. Стало понятно, что мой помощник успел пролистать газету перед тем, как принес ее сюда. Ты думаешь, это сделали нарочно? Поинтересовался я. Знамо дело, кивнул парень. Зачем показывать всему Петрограду, как выглядит настоящий начальник отдела кустодиев? Вроде бы он на той фотокарточке немного и похож на себя, но на деле никому в здравом уме не придет в голову, что он вживую может оказаться таким жутким. Это ты верно подметил, согласился я. Кому надо, те и так поймут, кто перед ними, а посторонние пути ищут того, кто умеет улыбаться да расческой пользоваться. А еще они ему в руку меч пририсовали. Действительно, довольный Станислав Александрович держал в ладони тонкий клинок в ножнах, усеянных драгоценными камнями. Никогда бы он такую штуку не взял бы в руки, предположил питерский. Это ж какой-то девчачий ножичек. И то верно, согласился я. Зимин способен создавать ледяные копья и мечи, зачем ему такое странное оружие? В этот момент из гостевой комнаты вышел лекарь и, заметив нас, смущенно улыбнулся. Господа, я совсем заспался. Даже не слышал, как вы покинули покои, Павел Филиппович. Скажите, я не докучал вам ночью своим храпом? При воспоминании о рыке, который издавал этот тщедушный с виду человек, Я вздрогнул. Мне не особенно спалось, и я выходил сюда. Мы тут поговорили с Людмилой Федоровной. А когда я вернулся, вы тихо спали. Тихо, удивился Лаврентий Лавович. Я пожал плечами. Быть может, ваш храп проявляется не каждую ночь. Вероятно, мне помог визит в монастырь, оживился парень. Хотя я и не стал пить снадобье, которое мне вручил монах, и не стал ставить ту штуку. Какое снадобье? Какую штуку? Тотчас заинтересовался я. Он мне выдал травки, перемешанные с маслами и смолой. Все это было сложено в тряпицу и помещено в баночку, закупоренную крышкой. Монах велел открывать крышку и дышать парами этого сбора, а потом вкладывать в ноздри выточенную из дерева конструкцию. Любопытно, что за конструкция? Заинтересовался я. Так вы ж говорите, что не слышали, как я храпел и без всего этого? Подозрительно нахмурился лекарь. Может, мастер Чехов и не слышал, как вы храпели, Лаврентий Лавович, откашлившись, сказал Фома, потому как он человек деликатный. А я вот слышал, как стекла в оконцах дрожат. Вы уж поверьте, дорогой вы наш человек. Если монах выдал вам средство от храпа, то вы его обязательно используете. Лекарь тяжело вздохнул и пригладил волосы на макушке. Потом провел ладонью по щекам, на которой виднелись полоски плохо сбритой щетины. «Сначала мне надо его исследовать», — наконец заявил он. «Беспокойтесь, что оно окажется ядовитым», — предположил я. Но Лаврентий Лавович покачал головой. «Будет досадно, если снадобье поможет, а потом окажется, что я не могу его повторить. Однако сегодня я обязательно попробую его на себе. Неправильно это, что из-за меня страдают окружающие. Не будьте к себе так строги», — отмахнулся я. «Вы не виноваты, что я к вам навязался в соседи. Полагаете, мое присутствие тут еще необходимо?» — робко уточнил парень. «Теперь, когда проклятого кольца на пальце Яблоковой нет, вам станет легче с ней работать. Думаю, вы сможете приезжать сюда днем и отбывать к себе по вечерам. Было бы неплохо», — оживился лекарь и виновато добавил. «Но вам придется доплачивать мне дорожные. Конечно, я мог бы добираться к вам на самокате. Недалеко от моего дома есть стоянка таких. Не вздумайте пользоваться этим бесовским устройством», — возмутился Фома. «Ни один порядочный человек не должен ездить на этой штуке. Была бы моя воля, то я с розгами принимал бы экзамен по правилам дорожного движения у каждого такого ездока. Будут вам средства на дорожные расходы», — быстро вставил я. «Нанимайте такси, будьте порядочным поданным». Глава 27. Загородный дом. Вскоре бабушка позвала нас завтракать. Блины у нее получились знатные. Впрочем, как и всегда, Иришка старательно записала рецепт в книжечку, которую частенько листала, когда думала, что никто этого не видит. «Какие они у вас получились румяные», — заметила Нечаева. «Это из-за меда», — пояснила Софья Яковлевна и тепло улыбнулась девушке. «Конечно, сейчас можно не готовить самой, и все просить у кухарки или заказывать у повара из ближайшего ресторана. Но иногда так приятно стряпать для своих. Правильно я говорю, Людмила Федоровна?» Яблокова тотчас кивнула и принялась раскладывать салфетки. Было заметно, что ей с трудом даются такие простые действия. Положив очередную салфетку на стол, она принялась старательно разглаживать ткань. «Раньше было проще», — пояснила она, заметив мой внимательный взгляд. «Вы привыкнете. И к тому же всегда можно попросить о помощи кого-то из нас. Вместе со всем справимся», — подтвердил Фома и отодвинул для Яблоковой стул. «Присаживайтесь. Мы все разместились за столом». Княгиня совершенно не смущалась, сидя рядом с оробевшей Иришкой. Нечаева принялась разливать по чашкам чай. «Уже вскоре мы все с удовольствием ели. В следующий раз я попробую приготовить свои блинчики», — предложила Людмила Федоровна. «Они у вас всегда выходят вкусными», — кивнул питерский. «Сейчас придется делать их руками», — с сомнением заметила женщина. «Вы и раньше все делали руками», — заявила Иришка. «Просто теперь вы сможете ощущать кожей и ложку, и миску. Так оно даже проще. Разве нет? Вот и проверим», — воодушевилась соседка. В этот день она выглядела увереннее, из глаз пропало настороженное выражение. «Кажется, и бабушка это заметила. А не пригласить ли нам в дом цирюльника?» — внезапно предложила она. «Будет весьма кстати без чужого внимания привести в порядок ваши волосы. Красивая стрижка всегда поднимает настроение и самооценку. А еще нам не помешает маникюр. Было бы неплохо», — обрадовалась хозяйка дома. «А мне подумалось, что в ближайшее время ей будет сложно выходить из дома. Скорее всего, Она по привычке станет вести затворнический образ жизни. Но с помощью Софьи Яковлевны можно сократить этот период адаптации. Я позвоню куда следует и выясню, смогут ли к нам приехать прямо сегодня. Как раз когда Павел Филиппович отправится по своей службе, мы займемся по-настоящему важными делами. Оставалось надеяться, что бабушка понимает, как я был благодарен ей за такую помощь. Не удивлюсь, если Олюшка тихонько наблюдала за нами с Яблоковой ночью, а потом нашептала о произошедшем своей хозяйке. После завтрака все переместились в гостиную. Я же в компании Фомы спокойно допивал чай, обдумывая, как решить дело с наследством в виде кота. Стоило, конечно, съездить к тому парню и выяснить подробности дела на месте. И даже собрался уже было попросить слугу подогнать машину, как мои раздумья прервал зазвонивший в кармане телефон. Звонил Морозов у аппарата. «Доброе утро, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос уже бывшего главы кустодиев. «Как дела?» Он казался бодрым. «А, значит, проснулся уже несколько часов назад». «Отлично», — ответил я. «Надеюсь, настроение у вас такое же», — хитро осведомился Александр. Эта фраза почему-то мне не понравилась, и я ответил: «С утра было хорошим». «Тогда, может быть, вы уделите минутку старику? Очень хотелось бы обсудить с вами одно очень перспективное дело. Где встретимся?» «Заезжайте ко мне в гости», — предложил Морозов. «Если только ненадолго», — ответил я. «Сегодня я планировал заняться делом, которое откладывал непозволительно долго». «Ну что вы, мы просто обсудим с вами одну очень интересную, на мой взгляд, идею», — поспешно заверил меня бывший глава кустодиев. «Адрес?» — начал было я, но Морозов меня перебил. «Мой секретарь отправит его сообщением Фоме. До встречи, Павел Филиппович». Собеседник завершил вызов. Я же положил телефон на стол, откинулся на спинку и сделал глоток чая. «О чем задумались, вашество?» — уточнил у меня Фома. «Звонил Александр Васильевич», — рассеянно ответил я. «Хочет обсудить одну идею. Он человек обстоятельный. Раз говорит, что надо поговорить, значит, оно того стоит, вашество». Послышался писк сообщения, и питерский вынул из кармана телефон. Посмотрел на экран, затем перевел удивленный взгляд на меня. «Секретарь Александра Васильевича знает мой номер телефона и прислал адрес его дома. Далеко ехать?» — полюбопытствовал я. «За город, к Северскому озеру», — ответил слуга. «Знаешь, как туда добраться?» «Конечно, мастер Чехов». «Тогда подгоняй машину», — распорядился я. «Заедем к нему в гости, а затем отправимся разбираться с наследством и котом». Питерский молча кивнул, убрал телефон в карман, закинул в рот еще один блинчик, затем встал из-за стола и вышел из комнаты. Дом Морозова расположился в 15 километрах от Петрограда. Дорога к указанному в сообщении адресу заняла у нас около 2 часов, и все время, пока мы ехали, меня терзало любопытство, что за идея возникла у бывшего главы кустодиев. Да такая, что он желает обсудить ее вдалеке ото всех, даже от случайных призраков, которые могут доложить обо всем кому-то из нашей семьи. Наконец Фома съехал с шоссе, которое вело от Петрограда к городку Северск, и буквально через несколько метров впереди показался высокий глухой забор и ворота. Едва авто подъехало к особняку, створки словно сами по себе начали открываться. Перед двухэтажным домом была разбита широкая лужайка, засеянная аккуратно подстриженной травой. Ни деревьев, ни живой изгороди видно не было, только дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Сам Александр уже встречал нас на крыльце, и к моему удивлению на нем был непривычный длинный плащ, а удобный домашний халат, и я отметил, что в нем хозяин особняка напоминает доброго дедушку, а не главу самой секретной организации империи, обладающего неограниченными полномочиями. Фома припарковался на площадке у забора, и я вышел из машины. «Доброе утро, Павел Филиппович», — сказал Морозов, как только я подошел к крыльцу. «Доброе», — ответил я, пожимая протянутую руку. «Как добрались? Надеюсь, дорога не показалась вам слишком утомительной. В местах, откуда я родом, аристократы имеют родовые особняки, которые располагаются далеко от столицы, и все дворяне живут за городом», — удивился я. «Нет, конечно», — отмахнулся Морозов. «Каждый выбирает по душе, где он хочет обитать, но родовые дома располагаются на особых местах силы. В таких местах сама мать природа помогает восстанавливать людям силу. Раны затягиваются быстрее, да и старость долго не посещает живущих в таких родовых домах. Любопытно. Идемте на веранду, обсудим дела, и заодно я угощу вас особым чаем», — которого вы точно никогда раньше не пробовали. Уверяю, он вам очень понравится. Уж не из особых ли трав с императорских болот этот чай, осведомился я. Однажды мы наладим производство такого чая для своего использования. Но пока рано об этом говорить. Александр сделал приглашающий жест, а затем спустился с крыльца и направился в обход дома. Я зашагал следом. Обогнув дом, мы оказались на широком заднем дворе, выходящем на берег озера. Здесь располагалась большая тренировочная площадка, на песчаной полосе виднелся сад камней, рядом с которым лежал коврик для медитации и стояли небольшие садовые качели. А еще здесь имелся пирс, на котором разместилась широкая деревянная беседка. «Богато тут у вас», — одобрительно заметил я. «Я не особенно старался, само как-то получилось», — скромно ответил Александр Васильевич. «Ваш батюшка тоже оценил, обещался приезжать почаще, но вынужден был откланяться по делам службы. Я как-нибудь организую баньку, и мы соберемся в мужской компании, чтобы попариться, выпить кваску пенного». Тут мы едва не столкнулись с невысоким человеком в каком-то чудном цветастом кафтане и широких штанах, заправленных в сапоги. На голове у мужичка была тряпичная кепка, а на плече сидела пятнистая крыса с торчащими в стороны ушками. Заметив Александра, мужичок широко улыбнулся и произнес: «Доброго утречка, мастер Морозов». Он снял кепку и склонил голову, а крыса на плече запищала, словно тоже здороваясь с хозяином дома. «Доброе, Тимоша», — ответил Александр. «Как тебе дом? Двор, все ли по вкусу? Ладно тут, мастер. Прямо как мне Тихон, братец мой, обещал. Только непривычно как-то». Мужичок осмотрел себя и добавил: «Чего-то не хватает, будто голый». Крыса на плече незнакомца пискнула, словно подтверждая его слова. «Я же усиленно делал вид, что меня не интересует этот чудной разговор». «Ничего, привыкнешь», — успокоил его Морозов. «Оглянуться не успеешь, как делами обрастешь, и станет не до переживаний. Ваша правда, барин, за хорошей работой жить веселее. Я тут у вас кустов насажаю, да травки разные полезные, чтобы ни комарья, ни гнуса не было. А еще, но заговорили вы меня, мастер», — спохватился вдруг мужичок. «У меня работы много, побег я». И он поспешно потопал по своим делам. Александр же направился к беседке. И только сейчас я заметил, что в ней в одном из кресел уже сидит какой-то парень, лет 20 на вид, жилистый, крепкий, с русыми волосами и пронзительным взглядом светлых глаз. Он чем-то напомнил самого Александра Васильевича. Мы прошли по пирсу к беседке, остановились у стола, и Морозов произнес: «Хотел бы познакомить вас со своим племянником, Михаилом Морозовым». Я нахмурился, рассматривая парня. В памяти тотчас всплыл рассказ Александра Васильевича, в котором он поведал о своей родне в другом мире. «Он приехал издалека погостить и проведать старика», — продолжил хозяин особняка. При слове «старик» парень усмехнулся. «Думаю, ты и сейчас можешь дать фору любому молодцу». Гость встал с кресла и протянул мне ладонь. «Михаил Владимирович Морозов, Павел Филиппович Чехов», — представился я, отвечая на рукопожатие. «Мой дядя очень много про вас рассказывал», — продолжил Михаил, внимательно и с интересом рассматривая меня. «Надеюсь, что только хорошие», — ответил я. Михаил усмехнулся. «Исключительно. Говорил, что вы лучший адвокат Петрограда и защищаете простых людей. Это мне по вкусу». «Ладно, давайте уже присядем», — оборвал беседу Морозов. «А то в ногах правды нет, особенно в моем возрасте». Мы сели в удобные кресла, и я поинтересовался: «Итак, Александр Васильевич, как вы уже знаете, Павел Филиппович, я ушел на пенсию», — начал Морозов, разливая по чашкам чай. «Отдел кустодиев теперь возглавляет Стас Зимин». «Поздравляю вас», — ответил я, но Александр только отмахнулся. «Ни с чем. Я еще полон силы и энергии, так что на пенсии мне скучно. Большую часть своего бытия я вел активный образ жизни. Следственная работа разъездного характера». Боковым зрением я заметил, как сидящий в кресле Михаил снова усмехнулся, словно бы знал про эту следственную работу разъездного характера чуть больше. Но я не стал ничего уточнять, а вместо этого заметил: «Вы вроде бы хотели открыть крохотную чайную компанию на болотах». «Все так», — согласился Морозов и протянул мне чашку. «Кстати, попробуйте отвар». «Благодарю». Я взял чашку, сделал глоток, довольно кивнул. «Напиток был чудо как хорош. Так что вы хотели обсудить?» — произнес я. «Дела кустодиев доверены человеку, в котором я уверен», — начал Морозов. «Империя в безопасности. Сам же я задумался вот о чем, Павел Филиппович. Он замялся, подбирая слова, а затем продолжил. Как вы уже знаете, в нашем мире кроме людей живут и не совсем люди. Вернее, с виду то они часто похожи на нас, практически ничем от нас не отличаются. Как Фома, уточнил я, или Арина Родионовна, продолжил Морозов, или ваша знакомая Регина, или ваш друг Рипер. Их много, Павел Филиппович, и каждый из них имеет особенную силу, которую может пойти как во благо империи, так и во зло. И я хочу обратить эти таланты на пользу, но для этого нужно вывести этих существ в серую зону, так, чтобы о них знали особые люди империи, но не догадывались ее простые подданные. Почему? Не понял я. Подданных пугает все неизведанное, внезапно произнес Михаил. Такая информация должна подаваться репортерами дозированно и осторожно, чтобы медленно приучить общество к тому, что это норма. Иначе возрастет подозрительность, и люди начнут присматриваться к соседям, пытаясь понять, кто перед ними, человек или нечисть. Нечисть, сказал я, покатав слово на языке, словно пробуя его на вкус. Вы так называете всех, кто не является человеком. Так их зовут во многих мирах, согласился Михаил Владимирович. Все верно, кивнул Морозов. К тому же, существование нечисти не укладывается в доктрину об искупителе. А значит, позиции синода в обществе могут просесть. Я навел кое-какие справки и оказалось, что некоторые знают про нечисть, которая живет в обществе. Они пытались рассказать об этом через сказки, но вышло у них плохо. И мешал этим сказителям в первую очередь синод. Вот он что, пробормотал я. Сейчас эти подданные не могут проявлять свою силу, продолжил Морозов, потому что не хотят, чтобы на них объявили охоту. И каким же образом вы хотите создать эту серую зону? Полюбопытствовал я. Я хочу создать реестр таких вот пришлых подданных, ответил Морозов. Поставить их на учет в синод и заключить с ними договоры, а затем они могут начать работать на империю. Я покачал головой. Не понимаю, зачем вам я? В этих, как вы сказали, видах я ничего не смыслю. Такое соседство будет требовать создания системы законности, спокойно пояснил Александр. И если поддерживать порядок среди нечисти сможет специальный отдел жандармерии, то вот с вопросом защиты прав этой самой нечисти. Он не договорил, сделал глоток чая и взглянул на меня, а затем продолжил. Империи нужна будет коллегия для таких вот дел, чтобы защищать права нечисти перед синодом. Пришлые должны быть равны с людьми в правах, ну, или почти равны. Вы же видели, как могут воздействовать на людей Регина или Арина Родионовна. Для таких талантов нужно создать хорошие условия, разработать систему поощрения и защиты, чтобы они работали во благо. Я задумчиво потер ладонью подбородок, понимая, что Морозов прав. Отчего-то я был уверен, что бывший глава кустодиев понимает в нечисти гораздо больше меня, знает, кто на что способен, и как обратить эти способности на пользу империи. Признаться, я не думал о такой карьере, признал я, хотел просто защищать людей, людей, чье право нарушено, поправил меня старший Морозов. И я не хочу, чтобы вы перестали этим заниматься. Кто, если не вы? Но я предлагаю большие, целую коллегию с множеством помощников. Просто часть дел этой коллегии будет не совсем обычной, и связана не совсем с людьми. Вашей задачей будет отобрать хороших правозащитников. На первое время, само собой, эти люди должны будут дать клятву молчания. Как я понимаю, специальный отдел жандармерии будет возглавлять Фома. Ваша идея о назначении питерского на должности натолкнула меня на мысль о легализации нечисти, с улыбкой подтвердил Морозов. Он член семьи, а значит, возникает конфликт интересов защиты и обвинения, продолжил я, но Александр только нахмурился. Бросьте, Павел Филиппович, когда вы защищали некоего Плута, ваш отец был начальником охранного отделения, как и ваша подруга Белова, которая состояла в следственной группе, а друг ваш, мастер Суворов, скоро займет должность в прокуратуре. Если начать смотреть с точки зрения конфликта интересов, весь Петроград – это одна большая деревня, и все приходятся друг другу друзьями, либо наоборот, испытывают друг к другу ненависть, которая длится веками. Но система-то как-то работает. Мне надо подумать, ответил я после недолгой паузы. Морозов улыбнулся. Понимаю вас, Павел Филиппович, произнес он. Решиться на такое сразу весьма сложно, поэтому не буду торопить вас с ответом. К тому же, вы должны понимать, что это дело не одного дня. Мы будем возводить систему многие годы, постепенно и неспешно, чтобы она окрепла и стала капитальной, и вам еще не скоро придется оставить свою работу в кабинете адвоката. Это хорошо, кивнул я и вдруг понял, кого мне напоминает Михаил. Он походил на моего отца, и от этого открытия мне стало не по себе. Я сделал глоток чая и поставил пустую чашку на стол, встал из-за стола. Если это все, то прошу меня простить, у меня еще остались кое-какие дела в городе. До новых встреч, тепло отозвался Михаил Морозов и отхлебнул чай. Не буду вас задерживать, кивнул бывший глава Кустодиев. Позвольте, я вас провожу. И мы направились к выходу, и мне все время казалось, что в спину мне пристально смотрит, но обернуться, чтобы проверить, так ли это, я так и не решился. Глава 28. Наследие. Александр Морозов проводил меня до машины. Я все же оглянулся, чтобы поймать хитрый взгляд гостя. Он действительно ваш родич? Все же спросил я у кустодия, когда мы оказались за углом дома. Павел Филиппович, вы ведь желаете знать совсем другое? Прищурился старик. Задайте прямой вопрос и получите честный ответ. Не уверен, что я готов. Я покачал головой, понимая, что и впрямь не решусь, потому что уже понял, что этот парень вполне мог оказаться сыном моей бабушки, тем, о котором говорил Александр в званом ужине. Это он принес кольцо Виноградовой? Спросил я о другом. Все верно, подтвердил Александр. Мой племянник искал одну вещицу, которой владела ваша приятельница, и решил выменить ее на мой старый перстень. Как видите, артефакт оказался весьма полезным для нашей дорогой Людмилы Федоровны. Племянник, мысленно повторил я за Морозовым и кивнул, а потом глухо уточнил. Софья Яковлевна об этом знает, она не помнит своего прошлого в другом мире, но я посчитал правильным познакомить ее с Михаилом. Я поморщился. О чем вы беспокоитесь, княжич? Осторожно осведомился мужчина. Вы ведь не переживаете за свою фамилию? Не говорите глупостей, ответил я чуть резче, чем собирался. Простите, но я не хочу, чтобы бабушке было больно. Внезапно Морозов коротко стиснул меня за плечи, и я поразился тому, какими крепкими оказались объятия. Рад, что вас волнует лишь это. Софочка для меня слишком дорога, и я бы никогда не причинил ей вреда. Если понадобится, то я сравняю целый мир, только чтобы она была счастлива. Хорошо, что этого не требуется, усмехнулся я. Сегодня она организовала стрижку и маникюр для женщин в моем доме. Пусть развлекаются, махнул рукой Морозов и добавил, понизив голос, не думайте, что Михаил таит зло на свою матушку. Он хороший парень и не станет вредить тем, кто мне дорог. Я не стал уточнять подробности, но сделал вывод, что новоявленный родственник мог быть опасен. Полагаете, что нам придется работать вместе? Поинтересовался я. Однажды вы решите, что так будет лучше, но я не стану пытаться вас столкнуть или сблизить. Поверьте, я достаточно прожил на этом свете, чтобы понять, торопиться не стоит, все случится в нужное время. Сейчас вам надо заниматься тем, к чему лежит сердце, и не беспокоиться о будущем. О нем буду беспокоиться я, как самый старший в роду. Морозов впервые открыто заговорил о нашем родстве, сделалось немного неловко. Однако все исправил Фома, который ожидал меня у машины. Рядом с ним топтался мужичок с крысой. На этот раз я взглянул на него иначе. Видимо, это и есть представитель той самой нечисти, о которой говорил бывший начальник Кустодиев. «Стало быть, хорошо живется», — услышал я фразу, брошенную мужичком. «Не голодаю», — усмехнулся питерский и лукаво взглянул на карман собеседника. «Но твоя крыска все же считает, что я ее слопаю. Что с нее взять?» — вздохнул мужичок и подпрыгнул на месте, прошипел, «А ну, не кусайся, а то не стану тебя подчивать семечками. Их обязательно надо отведать», — возразил Фома. «Мы уедем, и крыска успокоится. А потом, быть может, однажды и поймет, что я своих не ем. Мне моя невеста готовит всяческие вкусности. И мышей с крысами она не печет, это точно». «Невеста?» — улыбнулся Морозов. «Неужели ты все же решился ту красавицу попросить выйти за тебя замуж?» «Ну, пока не попросил», — смутился парень и пригладил выскользнувшие из-под волос кошачьи уши. «Однако теперь она знает, кто я, и потому за предложением дело не станет». «Хорошо, если так», — одобрил старик. «Не надо тянуть с тем, чтобы жить счастливо. А свадьбу мы вам справим, какую твоя Иришка пожелает». «Я сам хочу заработать», — возразил парень. «Вы же теперь часть семьи, а значит, наша забота обеспечить вас всем необходимым», — настойчиво продолжил Александр Васильевич. «Тем более, у тебя теперь и должность будет соответствующая. Понадобится отчество справить. Фома побледнел и бросил на меня настороженный взгляд. Не забивай себе этим голову, попытался я успокоить парня. Голову забивать дурная примета, подал голос Тимоша, который до того тихонько втолковывал что-то своей питомице. Мне вот работа помогает мысли всяким глупостями не занимать. Ох и заболтали вы меня, господа хорошие. Мужичок осуждающе посмотрел на Фому, а потом широко ему улыбнулся. Всяческого добра тебе, хороший человек. Он сделал ударение на последнем слове, а потом снял с головы кепку и низко поклонился, а затем словно подернулся дымкой и спустя несколько мгновений истаял в воздухе. Делами пошел заниматься, спокойно пояснил мне Морозов. А как, начал было я, но потом покачал головой. Вам пора по делам. До встречи, Павел Филиппович, произнес Александр Васильевич и сам открыл для меня дверь автомобиля. Он протянул на прощание ладонь, и я ответил на рукопожатие.